Оголодавшее собрание обращается к капустному салату миссис Бакстер и стоически его жует. Гордон приносит тарелку отбивных, снаружи почерневших, а внутри ярко-розовых, а-ля Эльза Скиапарелли. Примечание. Эльза Скиапарелли, 1890-1973, итальянский модельер и дизайнер, родоначальница Прет-а-Порте. Известна, помимо прочих смелых экспериментов, тем, что ввела в моду оглушительно розовый цвет и была похоронена в ярко-розовом костюме. Конец примечания. Гости вежливо гложут по краешку. А мистер Бакстер вспоминает срочные дела вдали отсюда. «Это что, конина?» — громко осведомляется Винни. «Ты же, наверное, Любетов не звала?» С надеждой спрашиваю я Дебби. «Кого? Любетов? С Лавровой набережной? Твой гинеколог?» Дебби содрогается в ужасе. «С какой радости мне его звать? Будет тут жевать стейк, зная, что у меня внутри. Да, неуютно. Но стейк он жевал бы в одиночестве. Остальные воздерживаются. На мистера Любета обрушивается столько женских проблем, особенно таких женщин, как Дебби и Винни. Не захочешь, а его пожалеешь. Но вообще-то он малоприятный. Рыба холоднокровная, по оценке Дебби. Чудная рыбина, по выражению Винни. Весьма необычное единогласие между заклятыми врагами, хотя бы касательно биологической принадлежности. Дебби по случаю барбекю приготовила десерт. Причудливое запеченное сооружение. «Холодный рисовый пудинг?» «Нерешительно», — спрашивает мистер Примул. «С консервированными персиками?» Снова появляется мистер Рис, как раз когда Ричард Примул давится хохотом, издает ужасный «хап-хап» и говорит: «Мистер Тапиока! Мистер Манка!» Я сообщаю ему, что шуточка давно приелась. Но Ричарду плевать, что девчонки говорят. Мистер Рис, если приглядеться, уже и впрямь смахивает на пудинг, непропеченный, жирный и с вареньем, лицо бледное, глаза как смородины. Вот из Ричарда вышел бы очень невкусный пудинг. Ричард очкастый, прыщавый, ровесник Чарльза. Первокурсник на строительном в Глиблинском техникуме. У Ричарда и Чарльза много общего. Оба изъедены акне и после бритья покрываются красной сыпью. От обоих несет сырными корками, но, возможно, это со всеми мальчиками так. Кроме, разумеется, Малькольма Любета, оба необщительные ботаники, что отталкивает как девушек, так и сверстников мужеского пола. Вопреки сродству, друг друга они презирают. Впрочем, есть и различия. Чарльз, к примеру, человек, что бы он сам ни думал, а вот Ричард вполне вероятно не вполне. Не исключено, что он результат неудавшегося эксперимента пришельцев. Может, какой-нибудь марсианский Франкенштейн вычислял, каким полагается быть человеку. И из лишних деталей собрал Ричарда. С виду он полная противоположность Чарльзу. Худой, долговязый, как плеть. Тело дурно сшитым костюмом болтается на широких плечах-вешалках. Не подбородок, а кувалда. И в профиль лицо, как впалая новорожденная луна. Ричард все пытается украдкой меня пощупать. Тайком выставляет руку или ногу и старается потрогать, где достанет. «Убери руки!» Рычу я и ухожу. «А это что?» — осторожно спрашивает миссис Бакстер, предъявляя мне ломоть обугленного мяса. «Пудель?» — с надеждой гадаю я. «Я, деточка, пожалуй, домой», — поспешно говорит она. «Надо к Одри». «В Одри по-прежнему обитает какой-то вирус». «Летний грипп», — говорит миссис Бакстер. «Видимо. Всякий раз, когда она поминает грипп, Я представляю, как в бедной Одри разрастается грибница громадного белого или, скажем, ярко-красного мухомора. «Да что с Одри такое?» — спрашивает Юнис. «Щелк, щелкающий мозг, не способен разгадать эту загадку», — и Юнис раздражена. «Я безутешно брожу по саду, а за мной по пятам бродит запах грусти, апрельский парфюм. Не выпарила июньская жара, он висит в воздухе легким маревом. Призракам ведь полагается скрипеть и бормотать? Нет? Что это? Кто это?» Меня ощупывают незримые глаза. «Может, это материализация моего подросткового темперамента, таинственный полтергейст? Лучше бы за мной ходил Малькольм Любет. Лучше бы я отправилась в Картехокский лес, подоткнула бы юбки, заплатила бы своим девством и бродила по диким берегам страсти». Примечание. В Картехокский лес отправляется героиня шотландских баллад о Тамлине Дженнет. Там она встречается с рыцарем королевы эльфов Тамлином, беременеет от него и потом спасает возлюбленного от королевы, которая, дабы Дженнет от него отказалась, превращает его во всевозможных зверей. Конец примечания. «Я тебя видела утром». Сбоку появляется Юнис, лицо измазано кетчупом. «Довольно ужасное барбекю», — бодро говорит она. «Даже мне бы лучше удалось. Где?» «Что где?» «Где ты меня видела утром?» «В Вулварте, у конфетного автомата. Я тебе помахала, а ты не заметила». «Но меня не было ни в каком Вулварте, ни у какого конфетного автомата. Я лежала в постели, смотрела сон про голову Малькольма Любета. Ну, может, твой двойник?» — пожимает плечами Юнис. «Доппельгангер». «Я? Но из параллельной вселенной? Вообразите только, в каком-нибудь углу Земли столкнуться с самим собой!» «Вот уж нараспрашиваешься!» «У тебя тоже такое странное чувство, Юнис?» «Странное чувство? Ага. Как будто что-то не так». Но тут барбекю вспыхивает ясным пламенем. Небеса разверзаются, дабы ликвидировать пожар, и светское мероприятие тонет в саже и воде. Иду к Одри, сообщить, что она ничего не пропустила. Миссис Бакстер за кухонным столом вяжет какую-то тонкую паутинку с узором из ракушек и... галезий? Это сердечки. «Какая красота!» — говорю я, щупая снежные складки. «Платок! Для первого внука моей сестры», — говорит миссис Бакстер. «Ну, помнишь, Рона из Южной Африки?» Как ни заходит речь о младенцах, миссис Бакстер печалится, наверное, потому что сама нескольких потеряла. «Не переживайте, — утешаю я. Вы потом, наверное, тоже станете бабушкой». И Одри, которая у плиты весьма не по сезону варит горячий шоколад для болезных, нечаянно переворачивает кастрюльку с молоком, и та с грохотом падает на пол. Возвращаюсь из холма фей. Чарльз тоже вернулся и сидит в шезлонге среди развалин барбекю. Найденная туфля вновь ускользнула в небытие. В ходе допроса с пристрастием Винни, чей девиз в области переработки мусора гласит «Если не шевелится, сожги, а порой и если шевелится», признается, что поджарила туфлю вместе с мясом. Я выволакиваю шезлонг, и мы с Чарльзом вместе сидим в сумеречном саду. Грачи припозднились, машут драными крыльями, мчатся к леди дуб на перегонки с ночью. Кар-кар-кар. Может, бояться перевоплотиться, если вовремя не вернуться на дерево? Не успеют, прежде чем солнце нырнет за горизонт, что черно прорисован за дубом. Наверное, боятся стать людьми. Каково это? Кар-каркать с сумеречным грачом, прорываясь сквозь сабельный строй ночи, черной птицею кружить в вышине над дымоходами и голубой кровлей древесных улиц. Последний, отстающий грач, приветственно взмахивает крылом у нас над головой. Как мы смотримся сверху, с высоты птичьего полета? Вероятно, очень мелкими. Оборотни, мечтает Чарльз. Интересно было бы, а? Оборотни, в зверя превращаться, в птицу. А ты бы в кого хотел? Чарльз, еще расстроенный утратой туфли, равнодушно жмет плечами. В собаку, наверное, и торопливо поясняет, в нормальную собаку, заметив Гиги, что неизящно раскорячилась посреди газона. «Может, люди умеют превращаться в своих двойников», — говорит он после паузы. «И так получаются доппельгангеры». «Ой, перестань! У меня башка от тебя трещит», — раздраженно отвечаю я. Иногда идеи у него до того запутанные, что думать нет сил. «Вот ты как думаешь? Пришельцы уже здесь?» Не отступает он. «Здесь? На древесных улицах? Да он с ума сошел? На земле! Среди нас! Мы бы, наверное, заметили. Хотя кто его знает? А на вид они какие? Зеленые человечки? Нет, такие же, как мы!» «Если ты везде чужой, это не значит, что ты взаправду представитель чужой цивилизации, втолковываю я Чарльзу. Но он отворачивается. Я его разочаровала. Совсем стемнело. Луна бледна и далека, белой монеткой подброшена в небо цвета растворимых чернил. Всей толпой высыпали звезды. Шлют неразборчивые свои шифровки. Звездный свет, небесный свет. В сад выходит Дебби, спрашивает, чего это мы торчим в темноте, и Чарльз отвечает, под звездами загораем. Чем скорее он словит попутку на родную планету, тем лучше, честное слово. Долго-долго лежу в постели. Не могу заснуть, хотя устала до смерти. Если Чарльз прав, вышло бы весьма занимательно. Вдруг мы и в самом деле появились не здесь, а далеко-далеко, и сами не знаем. Может, на нашей родной планете дела обстоят получше? Там же параллельная вселенная, параллельная планета. Я жду, когда косым дождем по стеклу зашуршит гравий. Первая звезда — ответ. Моя греза — ей завет. Пусть звезда не скажет «нет». Малькольм любит, взбирается по девичьему винограду, что постепенно удушает Арден, залезает в окно моей спальни, и наши тела растворяются друг в друге. «Растворяются?» — недоумевает Кармен. «Она у нас скорее за зверя о двух спинах». Кошки зарезали сон. Стены сотрясаются от рыка их моторов. «Прт, прт, прт!» — храпят себе до самозабвения. Примечание. Аллюзия на Макбета Уильяма Шекспира. Акт 2, сцена 2, перевод Лозинского. Конец примечания. Прочие обитатели Ардена во сне так не шумят. Я слышу беспокойные сны Чарльза. Космонавты в серебристых скафандрах бредут в пустоте космоса, а клепанные жестяные ракеты приземляются в пыльные лунные кратеры, как в фантазиях Мельеса. Примечание. Мари Жорж Жан Мельес. 1861-1938. Французский иллюзионист. Один из первопроходцев кинематографа. Имеется в виду его черно-белый немой фильм-фарс «Путешествие на Луну». 1902. Первый научно-фантастический фильм в истории. В одном из самых известных кадров этого фильма ракета вонзается Луне в глаз. Конец примечания. У Винни сны потише, скрипят, как несмазанные петли, а Гордон вообще не грезит. Зато младенческие сны Дебби эхом отдаются в пустоте дома. Пушистые розовые зефирины снов, о плюшевых кроликах и уточках, ползунках и пухлых телах ангелочков. «Где Чарльз?» — осведомляется Гордон на лестнице. «По-моему, он исчез». Произнесено оживленно, что не вполне сообразуется с серьезностью заявления. «Где Чарльз?» — кричит мне Дебби из столовой. Она пылесосит шторы, присобачив к гуверу патрубок и смахивая на муравьеда. На дворе 9 вечера. Нормальные люди развалились перед телевизорами, в том числе Винни, умастившись в кресле. Она во всю глотку оскорбляет Хью Грина. Примечание. Хьюс Грин, 1920-1997, весьма улыбчивый британский телеведущий, вел, помимо прочего, телевикторину «Удвойте ваши ставки», 1955-1968. Конец примечания. «Там кто-то за дверью», — сообщает она, — «когда я сажусь рядом». Наклоняется, негодующе тычет кочергой в огонь. Наверное, воображает, как втыкает кочергу мистеру Рису в голову. Мистер Рис пошел блудить, и Винни, которой взбрело, будто у нее с мистером Рисом некое взаимопонимание, до крайности раздосадована. Упомянутое взаимопонимание, говоря точнее, недопонимание проистекает из случайного комплимента, отпущенного мистером Рисом. Дескать, из Винни вышла бы кому-нибудь прекрасная жена. Вполне вероятно, он имел в виду невесту чудовища Франкенштейна, но уж явно не себя. «Там кто-то за дверью», — раздраженно повторяет невеста Франкенштейна. «Я никого не слышала». «Это не значит, что там никого нет». Я неохотно отправляюсь в исследовательскую экспедицию. Из-за двери впрямь доносятся странные шорохи, и когда я открываю дверь, оптимистичный скулёж привлекает мое внимание к крупной псине, сфинксом, возлежащей на пороге. Поймав мой взгляд, псина подскакивает, исполняя традиционный собачий номер — башка обворожительно склонена на бок, лапа приветственно протянута. Крупная уродливая псина. Шерсть, как песок на запущенном пляже. Родословная не ясна, местами терьер, древними намеками волкодав, но больше всего похож на вымахавшего бродягу из «Леди и бродяги». Примечание. «Леди и бродяга». 1955. Диснеевский мультфильм о дружбе, благовоспитанный кокер-спаниельши из хорошей семьи и бездомного пса. Конец примечания. Ни ошейника, ни бирки. Квинтэссенция всего собачьего. Пес, как он есть. Он раскачивает тяжеленной лапищей, желая во что бы то ни стало представиться. И я наклоняюсь, пожимаю лапу и заглядываю в шоколадные глаза. Что-то в них такое читается. И эти лапы неуклюжие, и крупные уши, и дурацкая прическа. «Чарльз!» «Для пробы», — шепчу я. А пес вздергивает вислое ухо и радостно стучит хвостом. Будь я сестрой получше, я бы, вероятно, села плести рубаху из крапивы, потом набросила бы на него, сняла заклятие, чтобы он вновь стал человеком. А так я даю ему кошачьего корма. Благодарность его огромна до абсурда. «Глянь», — говорю я Гордону, когда тот спускается в кухню, — «ты не видела Депс?» — спрашивает он, почесывая в затылке. «Вылитый Стэн Лорел». Примечание. Стэн Лорел, Артур Стэнли Джефферсон, 1890-1965, английский актер, выступал дуэтом с американским комиком Оливером Харди, 1892-1957. Конец примечания. Нет, но ты глянь, собачка бедная, потеряшка, бездомная, голодная, одинокая собачка. Можно мы ее оставим? И Гордон, у которого такой вид, будто он заигрался в «Кто я?» из «Домашних забав», невнятно бурчит. Если хочешь. Разумеется, я понимаю, что пес на самом деле никакой, не заколдованный Чарльз. И к тому же Чарльз возвращается оттуда, куда уходил, и они с Гордоном пьют солодовое молоко, одновременно обнаружив, как этот оккупант дожирает в кухне остатки ужина, ни Винни, ни Дебби с Гордоном не разговаривают. Псина, как выясняется, ест все. Даже стряпню Дебби. С прибытием солнечных дней и пса блошиная популяция Ардена готовится к завоеванию планеты, не говоря уж о том, что грозит стереть с ее лица Дебби. «Прямо кишмя кишат!» — смеется миссис Бакстер, когда одна блоха прыгает с пса на ее красивую белую скатерть. «Много суеты из ничего», — говорит Винни, умело поймав блоху и с крошечным взрывным чпок ногтями раздавив гагатовое тельце бусину, я воображаю, что это голова Ричарда Примула. Микроскопическая жизнь в Ардене положительно бурлит. Блохи, пыль, крошечные дрозофилы, а мир незримый, разумеется, перенаселеннее зримого. «Витамины», — говорит Винни. «Да кому они нужны?» «Всем?» — бормочу я. «Молекулы», — говорит Чарльз. «Да кто про них понимает?» «Ученые?» — подсказываю я. «Они незримы, но это не значит, что не важны. Винни такая тощая и, вероятно, хладнокровная, что кусать ее любой блохе дороже. А вот Дебби пухлая, теплокровная и тонкокожая, блошиный пир перов, праздник, который всегда с тобой». Дебби винит кошек. Тут кроется мюзикл. Вечный предмет раздоров между непримиримыми хозяйками Ардена. Пара слов о кошках. До прибытия Винни кошек в Ардене не было. У Винни имелся свой домишко, убогая лачуга ленточной застройки на Ивовом проспекте. Но когда наши родители так безрассудно исчезли, Винни пришлось продать дом и переехать к нам. Не простила нас по сей день. С собой она привезла первую кошку, праматерь Арденской династии Каргу, воинственную кровожадную самку серого окраса, во множестве расплодившую прочих толстых участников каминных посиделок. Не только Дебби недолюбливает кошек. Мистер Рис изредка тоже не прочь тишком брыкнуть ногою в направлении кошачьих. Вероятно, ему не сообщили, что у Винни в ушах радары, а глаза на стебельках. Улавливая, что от жильца благосклонности не дождешься, Элеманзер, младшенькая, самая свирепая дочурка Карги, из кожи вон лезет, чтобы ему насолить. Спит у него на подушках, устраивает засады на лестнице и бросается ему под ноги, а однажды нарочно беременеет и рожает свой помет у мистера Риса в ящике с носками. Многие дни потом мы развлекаемся, воображая, как мистер Рис под тусклым рассветным солнцем лезет в ящик за серо-голубыми носками в ромбик и в ужасе орет, обнаружив, что носки ожили и извиваются у себя в гнездышке, мохнатые и влажные. А один очень очень крупный серо-серебристый полосатый носок в припадке материнского гнева впивается зубами ему в руку. С наступлением лета один мяучащий носочек, красивый котенок по имени Уксусный Том, теряется, и Винни одержима подозрениями, что дело не обошлось без мистера Риса. Мы с Дебби согласны в одном, и более ни в чем. От мистера Риса нас тошнит. Нас тошнит от того, как он жует, приоткрыв рот, и как он скрежещет зубами, доживав. Нас тошнит от того, как фальшиво он насвистывает сквозь эти зубы, когда они не жуют и не скрежещут. Особенно тошнит нас от того, как ночами эти самые зубы ухмыляются нам из стакана на полке в ванной. Меня корежит от того, что приходится делить с ним ванную. Не только из-за зубов, но из-за всепроникающих его запахов, пены для бритья, помады для волос и отчетливой вони мужских экскрементов. Впрочем, не будем углубляться. Пару раз я видела, как поутру он выходит из ванной, и под распахнутым халатом у него болталось что-то вялое, похожее на бледный гриб в норе. «Ой!» — говорит мистер Рис, похабно ухмыляясь. «Смерть камевояжора!» Это я угрюмо делюсь фантазиями с Чарльзом. Примечание. Пьеса Артура Миллера, написанная в 1949 году. Конец примечания. «Мужчины!» С чувством бубнит Винни. Винни сама выходила замуж, впрочем, ненадолго. Судя по всему, есть несколько категорий мужчин. Встречаются отцы — слабаки, братья — уроды, злобные негодяи, героические дровосеки и, разумеется, прекрасные принцы, но до идеала все они от чего-то не дотягивают.